Выносливость Хора была безгранична, и она могла бегать быстрее любой лошади. Но, тем не менее, им удалось оставить лес позади лишь к закату. Пока лапы Хора неутомимо лупили по земле, все вокруг становилось тусклее и тусклее. Словно кто-то одно за другой задувал горящие свечи. Дождь лил не переставая, и дыхание Хора тянулось за ней белым шлейфом. Вскоре они нашли дорогу на Рубинхейген. Хора без колебаний свернула направо и еще прибавила ходу. Лежа у Хора на спине, Лоуренс время от времени слышал какой-то другой звук, помимо ее дыхания. Возможно, то было ее утробное рычание. Она сказала, что, возможно, кого-то убьет. Тогда Лоуренс подумал, что она собирается остановиться в последний момент, все же не убивать. Если нет, то ни о какой, возможно, и речи не шло. В целом мире не было человека, который выжил бы после встречи с когтями и клыками Хора. «Эй!» – внезапно раздался ее голос. Для простой беседы он звучал слишком напряженно. «Мы нагоним их совсем скоро. Я совершенно не против, чтобы ты оставался у меня на спине, но тебе это может не понравиться. Я собираюсь перепрыгнуть через них. Сразу после этого я лягу, и тогда спрыгивай». «Понял». «Если завозишься, я тебя просто стряхну». Ответить Лоуренсу было нечем, и Хора бросилась вперед с поистине невероятной быстротой. Он подумал, не такие ли ощущения должны быть у человека, летящего верхом на выпущенной из лука стреле, когда Хора вдруг сделала глубокий вдох. Раздался оглушительный вой, и внезапно звук лап Хора, мерно бьющих по земле, прекратился. Они летели. Единственное, что можно было сравнить с этим ощущением – прыжок на лошади со скалы. Но к ужасу Лоуренса ощущение все длилось и длилось. Он вцепился в Хора, пока они падали и падали и падали. Сейчас, сейчас, сейчас? Разум Лоуренса метался, пытаясь понять, когда же приземление. Когда Лоуренс наконец ощутил удар лап Хора о землю, он был не вполне уверен, что до сих пор жив. Он начал опасаться, что внезапная остановка сбросит его. Но тут Хора резко развернулась и прильнула к земле. «Слезай!» – тихо проговорила она. Лоуренс вспомнил, что она ему говорила раньше. Ужас от полета еще не прошел, но Лоуренсу удалось спуститься со спины Хора на землю, не упав при этом. На краткий миг он испытал облегчение. Затем Хора поднялась на ноги. «Остальное предоставь мне!» Сказала она и поднялась вперед. Лоуренс побежал следом. В мгновение ока Хора оказалась в своих охотничьих угодьях. И несмотря на сгущающиеся сумерки, Лоуренс отлично видел, какую панику посеяла гигантская волчица, внезапно появившись среди своей добычи. Там было человек 20. Люди гильдии Ремарио подняли крик, и Лоуренсу удалось разглядеть среди них Нору. Они скоро успели. Вокруг Хора бушевал ураган. Некоторые из людей размахивали длинными копьями, но с таким же успехом они могли махать белыми флагами. Подняв копья, они бесполезно тыкали ими вверх-вниз. Воцарился полный хаос. Время от времени в этом хаосе можно было разглядеть что-то вроде летящего комка грязи. В темноте трудно было распознать с уверенностью. Но, похоже, это были люди. Лоуренс видел, как они отчаянно машут руками и ногами в поисках внезапно исчезнувшей земной тверди. Если бы Хора била лапами в полную силу, они все были бы уже мертвы. Скорее всего, она нарочно лишь раскидывала их по сторонам. Вот еще один человек взмыл в воздух. Теперь уже двое. А мечи, которые люди с отчаянием метали в Хора, отскакивали с каким-то жалобным звоном. В сгущающейся темноте Лоуренс не мог уследить глазами за отлетающими от Хора мечами. Так быстро и высоко они летели. Он подбежал настолько близко, что мог уже слышать дыхание Хора, когда мечи начали втыкаться в землю рядом с ним. Насколько высоко отлетали от Хора мечи, можно было судить по тому, что сейчас, падая на землю, они втыкались по рукоять. Гильдия Ремарио поставила на этот план все. И сейчас она отрядила слишком много людей, чтобы убить Лоуренса и Нору. Однако почти все они уже лежали без чувств, распростершись на земле подобно лягушкам. И по их телам время от времени пробегали овцы, в панике носящиеся кругами. «Защищать овец и пастушку!» При звуках этого голоса Лоуренс резко вдохнул. Это был Либерт. Присмотревшись, Лоуренс обнаружил, что юный работник гильдии был одним из немногих, кто не потерял головы. Удерживая своего напуганного коня, он размахивал копьем и отдавал приказы с некоторого отдаления. Его робкий характер во время путешествия с Лоуренсом и остальными был, похоже, лишь игрой. Либерт лицедействовал, чтобы притупить их бдительность. Если он был настолько хитер и осторожен, чтобы осуществить свое предательство, на такую малость уж, конечно, он был способен. «Защищать пастушку! Бегом! Бегом!» Снова выкрикнул Либерт. Даже если он намеревался убить Нору позже, сейчас она все еще была необходима для прохождения первого досмотра. Несмотря на внушительные команды и бравые попытки нескольких людей Ремарио их исполнить, нападение Хора, явно рассчитанное на то, чтобы посеять ужас и панику, удалось. Большинство еще оставшихся в сознании людей с воплями обратились в бегство. Хора, не обращая внимания на тех немногих, кто все еще размахивал мечами и копьями, бросилась за бегущими. То была дьявольская тактика. Набросившись на очередного беглеца сзади, Хора опрокинула его, а затем одним движением морды отправляла корчащегося бедолагу в полет. Все это происходило настолько быстро, что становилось ясно. Погоня продлится недолго. Людей, до сих пор не обратившихся в бегство, было все меньше. И вот остались только Либерт, пригвожденная к земле ужасом Нора, да Эник, отважно пытающийся ее защитить. Хора помотала своей гигантской головой. Во все стороны полетели брызги. То ли дождевая вода, то ли кровь. «Пастушка, защити меня! Защити!» Проорал Либерт, вцепившись в собственную грудь. То ли из-за того, что его сердце готово было вот-вот разорваться, то ли пытаясь удержать золото под плащом. Либерт вопил, изрядно напоминая скульптуру грешника в аду. Подобные статуи украшали многие церкви. Но при этом каким-то чудом он по-прежнему удерживал своего коня и все время оставался позади Норы и ее овец. Нора, конечно, была пастушкой, но в то же время она оставалась хрупкой девушкой. От этого зрелища Лоуренса охватила тошнота, а Либерт намеревался убить и его, и девушку. Но когда Нора была уже близка к тому, чтобы рухнуть наземь под тяжестью собственного ужаса, она вспомнила о своем долге. Дрожащей рукой пастушка подняла посох. Звякнул колокольчик. И Эник припал к земле, готовый принимать команды. Хора смотрела прямо на Нору, напружинив тело, подобно взведенной катапульте. У Лоуренса перехватило дыхание. Хора была настроена серьезно. Если так пойдет дальше, Норе конец. Благодаря темноте и всеобщему смятению, вызванному внезапным появлением Хора, никто пока что не заметил находящегося на небольшом удалении Лоуренса. Он подумал, что если покажет себя, то хотя бы Нора догадается, что гигантская волчица – никто иная, как Хора. Была опасность, что этим он предупредит Либерта, но Лоуренс пытался мыслить разумно. Чтобы Хора отпустила Либерта невредимым, такое было немыслимо. Лоуренс должен был дать знать, что он здесь. Он уже собирался крикнуть, когда... «Пастушка! 300 румионов, если ты меня защитишь!» Перепуганная Нора, поднявшая посох скорее неосознанно, переменилась в лице. 300 румионов вполне могут сделать такое с человеком. Нора приглушила колокольчик. Лицо ее приобрело решительное выражение. Либерт, хитрый как змей, сразу это почуял. Он тут же развернул лошадь и понесся прочь так быстро, как только мог. Изо рта Лоуренса вырвался придушенный крик. Нора, верная своему ремеслу, взмахнула посохом. Слишком поздно. Осознание этого вспыхнуло у Лоуренса в голове. Время словно замедлилось. Эник и Хора, два существа, размеры которых были несопоставимы, стояли в одной и той же позе. Точно две стрелы, готовые вот-вот сорваться с тетивы лука. Посох Норы был неподвижен, он указывал прямо на Хора. Лоуренсу показалось, что он услышал тихое динь колокольчика. Лоуренс что-то выкрикивал, но было ли это имя Хора или Норы, он сам не знал. Он даже не знал, было ли это вообще чье-то имя. Глаза напряженно всматривались в Эника и Хора, пытаясь уловить малейшее движение. И затем отважный пастуший пес и гигантская богоподобная волчица одновременно прыгнули. Лоуренс не сомневался, что сейчас увидит, как мощные клыки Хора рвут тельца Эника, а в следующий миг эти же клыки обратятся и против его хозяйки. Затем гигантские лапы потянутся дальше и вынесут приговор еще одной ничтожной жизни, обратив ее в кровавое месиво, которое не оставит работы даже мяснику. Раскаяние. Лоуренс не знал, в чем и почему он раскаивается, лишь чувствовал, как раскаяние заполняет его душу. И тут... «Эник, стой!» Эти слова стали точно волшебным сигналом, вернув нормальное течение времени. Гигантское тело Хора взвилось в воздух, подобно выпущенному из катапульты камню. Одним прыжком волчица перемахнула и через пса, и через его хозяйку, и приземлилась посреди овечьего стада, заставив овец хаотично рассыпаться. Приземлившись, Хора бросилась вдогонку за удирающим Либертом, столь низко павшим из-за любви к деньгам. Обернувшись, он увидел преследующую его волчицу. Лоуренс успел мельком разглядеть его жалкое лицо. Короткий вопль разорвал воздух, потом все стихло. Хора пробежала еще несколько шагов и остановилась. Нора по-прежнему удерживала Эника. Однако Лоуренс видел, что она цеплялась за пса вовсе не от страха. Каким-то образом Нора знала. Быть может, она знала, что гигантская волчица – это Хора. Быть может, что волчица ей не угрожает. Как бы там ни было, она знала, что не нужно приказывать Энику нападать. Отбросив свой посох, чего никогда не делал ни один пастух, она изо всех сил цеплялась за Эника, не давая ему вырваться. Это был вовсе не страх. «Нора!» – прокричал Лоуренс и ринулся к ней. Он опасался, что она может быть ранена. По-прежнему удерживая Эника, Нора потрясенно подняла глаза. И еще большим ее потрясением стало, когда она увидела Лоуренса. А потом она повернулась к Хора, уже без удивления. Похоже, она и понимала, и в то же время не понимала.